Глава 17. Бахтияр. Ее предложение вызывает во мне целый вихрь эмоций. На секунду я замираю. Сердце начинает биться быстрее, но не от возбуждения. С одной стороны, прямота этой девушки меня ошеломляет. Она знает, чего хочет, и не боится об этом говорить. Да и скрывать бессмысленно. Тамила меня волнует как мужчину. Но с другой стороны, ее предложение бьет по моей внутренней линии обороны. У меня есть Рада. Я люблю ее. Пусть сейчас между нами все сложно, я никогда не причиню ей боль, даже мыслями о другой женщине. Это не просто принципы, это основа, на которой я строю свою жизнь и семью. Усмехаюсь, но усмешка кажется фальшивой. Думаю, ты меня неправильно поняла. Начинаю я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, но не холодно. Приватная встреча в гостинице — это совсем не то, о чем я думал. Я хотел просто поговорить. Для меня это важно, но измена. Я останавливаюсь, ощущая, как внутри все сжимается. Это табу. Я не предам свою жену. Никогда. Тамила понимающе кивает, но в ее глазах мелькает что-то, что заставляет меня напрячься еще сильнее. Может, это разочарование или что-то более глубокое, чего я не могу уловить? Она опускает взгляд, касаясь чашки с кофе, как будто пытается скрыть свои настоящие мысли. Это настораживает. Почему она так легко соглашается и что на самом деле чувствует? «Конечно. Прости, если прозвучало двусмысленно», — говорит она, улыбаясь, но эта улыбка слишком натянутая. Я отпиваю воды, чтобы скрыть мелкую дрожь в руках и вернуть контроль над ситуацией, но ощущение странности не уходит, а вопросов становится все больше. «Почему ты выбрала это кафе?» «Это любимое заведение Рады. Мы много раз бывали здесь вместе». «Мне нравится музыка», — пожимает она плечами, а в голосе я слышу знакомые нотки, которые заставляют сердце сжаться. Моя паранойя прогрессирует, особенно в полутемном освещении кафе. Какое-то время мы говорим на нейтральные темы — погода, атмосфера кафе, музыка. Я стараюсь держаться легко, но внутри все напряжено до предела. Рядом с Тамилой я начинаю чувствовать странное тепло и не могу понять, почему. Ее телефон вибрирует. Тамила бросает взгляд на экран, на котором мигает имя Мурат, но не отвечает, а переворачивает. «Что-то не так?» «Уточняю на всякий случай». «Нет, просто не хочу сейчас разговаривать». Она улыбается и меня немного отпускает. Все становится нормально. Мы продолжаем говорить обо всем на свете, пока не начинается мелодия. Это мелодия. Ее звуки сразу выбивают почву из-под ног. Песня, которая была нашей с Радой. Наша история, наша память, воплощенная в музыке. Я напрягаюсь, пальцы сжимаются в кулак, в голове вспыхивает прошлое. Я поднимаю глаза на Тамилу и вижу, как она смотрит на меня. В ее взгляде что-то, что я не могу разобрать, но по телу бегут мурашки, вздыбливая каждый волосок. «Потанцуем?» Спрашиваю прежде, чем успеваю подумать. Как-то само собой получается, но отступать не хочется. «Ты серьезно?» Удивляется она, глядя на мою коляску. Я улыбаюсь и медленно поднимаюсь, игнорируя ее удивление. Протягиваю руку. «Давай». Она колеблется, но все же принимает мою ладонь. Осторожно тяну за собой на танцпол. Обнимаю за талию и веду в танце, стараясь не обращать внимания на стук собственного сердца. Музыка обволакивает нас, и на мгновение все исчезает. Только мы, ее запах, нежность кожи. Все кажется неправильным, но в то же время родным. Глаза встречаются, и расстояние между нами тает. Я чувствую тепло ее дыхания, ее губы в миллиметре от моих. Всего шаг от падения в опасную пропасть. Но реальность обрушивается, как холодный душ, когда музыка заканчивается. Я отстраняюсь, отпуская ее руку. Мы возвращаемся за стол. «Прости, это была ошибка», — говорю я, чувствуя, как голос дрожит. «Нам не стоит больше этого делать». «Почему?» Взгляд Тамилы пытается пробиться через мои стены. «Потому что я люблю свою жену, я никогда ее не предам». Она улыбается, но в ее улыбке горечь. «Расскажи о ней», — просит Тамила, и я чего-то не могу отказать. Я начинаю говорить, вспоминая нашу с Радой историю, с самой первой встречи. Эти воспоминания словно оживают, переносят меня в прошлое. Я вижу ее смех, чувствую ее прикосновение. Сам не замечаю, как начинаю улыбаться. Тамила слушает, ее глаза блестят, и я замечаю слезы, которые она пытается скрыть. «А что с аварией?» неожиданно спрашивает Тамила. Я напрягаюсь. Это болезненная область, и я не хочу в нее углубляться. Это не лучшая тема, отвечаю я. Дело еще не закрыто, но я обещаю, что разберусь во всем. Прости, шепчет она и смотрит на часы. Мне пора. Удерживать не вижу причин. Вечер был приятным, но он закончился. Я провожаю до такси. Тамила садится в машину, и я смотрю, как она уезжает, чувствуя странную пустоту. «Как прошел вечер?» Игнат подкрадывается со спины. «Странно», — пожимаю плечами. «А ты нашел что-нибудь?» «Пока нет», — отвечает он и протягивает сигареты. Прикуриваю. Стоим рядом и смотрим никуда. «На ее телефоне мигало имя Мурат. Это что-то даст?» «Попробуй узнать», — кивает Игнат. «Мы едем домой, и я не могу избавиться от мысли о том, что произошло. Никак все это не укладывается правильно». «О чем думаешь?» — спрашивает Игнат, глядя на меня через зеркало. «О том, что моя паранойя прогрессирует». Усмехаюсь и растираю лицо ладонями. «Поясни. Мне все больше кажется, что моя жена совсем не моя. То есть другой человек. Разумного объяснения нет». «Почему ты думаешь, что это нереально?» Игнат все так же пристально смотрит в глаза, и я опять начинаю сомневаться в своей адекватности. «Марат проверил Раду. Все чисто». «ДНК-тест сделали?» «Нет. Где я возьму образец Рады?» «Подумай», — хмыкает Игнат. «Вдруг что-то придет в голову?»